интервью с сэром Джорджем Зендерфилдом, которое Пуаро удалось организовать, начиналось не совсем гладко. Темная лошадка, как назвал его Амброуз Вендел, чувствовал себя не в своей тарелке. Сэр Джордж был квадратный мужчина небольшого роста, с темными жесткими волосами и круглыми складками жира на шее. «Итак, мистер Пуаро, чем я могу быть вам полезен? Мы, кажется, раньше не встречались». «Нет, мы не встречались». «Да? Так что же? Признаюсь, я очень любопытен». «О, это очень простое дело, небольшая информация». Собеседник неестественно рассмеялся. «Хотите, чтобы я дал вам какой-нибудь намек изнутри, а? Не знал, что вы интересуетесь финансами». «Это не касается деловых отношений. Речь идет о некой леди». «О, о женщине?» Сэр Джозеф Зендерфилд откинулся в своем кресле. Казалось, он успокоился. Его речь приобрела большую свободу. Пуаро спросил. «Вы знакомы, как я понимаю, с мадмуазель Катрин Симушенко?» Зендерфилд рассмеялся. «Очаровательное создание! Жаль, что она покинула Лондон». «Почему она уехала?» «Мой дорогой друг, я не знаю. Повздорила с продюсером, я полагаю. Она с характером, понимаете ли, очень русская в своем поведении. Жаль мне, что я не могу помочь вам. Но я не имею ни малейшего представления, где она находится теперь. Я с ней сейчас совершенно не связан». И он встал, давая понять, что разговор заканчивается. Пуаро сказал, «Но я, собственно, ищу не мадемуазель Симушенко». «А кого же?» «Речь идет о ее горничной». «Ее горничной?» Зендерфилд уставился на него. Пуаро продолжал. «Вы, возможно, помните ее горничную». Беспокойство снова овладело Зендерфилдом. Он растерянно произнес. «Боже мой, нет, конечно. Как я могу помнить горничную? Я, разумеется, помню, что она у нее была. Довольно противная, кстати, скажу вам. Вечно вынюхивала и шпионила. На вашем месте я бы не поверил ни единому слову из того, что она скажет. Она из тех... кто лжет сроду?» Пуаро пробормотал. «В сущности-то вы помните о ней довольно много». «Только впечатление и все», — поспешно вставил Зендерфилд. «Я даже не помню ее имени. Постойте, да, Мария, кажется». «Нет, боюсь, я не могу помочь вам разыскать ее, извините». Пуаро мягко сказал. «Я уже выяснил в театре драмы и балета имя Марии Хиллин и ее адрес». «Но я говорю, сэр Джордж, о горничной, которая была у мадемуазель Симушенко до Марии. Я говорю о Ните Валетте». Зендерфилд посмотрел удивленно. «Я ее вообще не помню. Помню только Марию, невысокую брюнетку с отвратительно хитрыми глазами. Девушка, о которой я говорю, приезжала к вам в Кранстоун прошлым летом, в июне». Пытался уточнить Пуаро. Зендерфилд сердито произнес. «Ну, все, что я могу сказать, я ее не помню». «Полагаю, с Катрин тогда не было горничной. Думаю, вы ошибаетесь». Пуаро покачал головой. Он не думал, что ошибается.